Вопрос номер 12. Вопрос тренингов. Кто и как будет тренировать ваших франчайзи? Now, this is a very important question too. На самом деле, это очень важный вопрос. What do we need to train them on? На какие темы мы должны их тренировать? This goes back to the documentation question. Это возвращает нас к вопросу о документации. Everything. По всем аспектам. And it's not just initially. И не просто тренинг в самом начале. It's long-term. А долговременный тренинг. It's ongoing. Постоянно продолжающийся. Do you have a system designed to be able to train their employees? Есть ли у вас разработанная система, которая поможет им тренировать их подчиненных? With today's technology. С технологиями сегодняшнего дня. There are so many possibilities. Возможностей так много. Doing free webcasts on Skype, for example. Использовать программу Skype для того, чтобы устраивать видеоконференции. Or creating training videos and CDs and DVDs. Или создание видеотренингов на дисках или DVD. Which are very, very easily duplicated. Это тоже очень легко дублировать. And cost effective. Это очень эффективно с точки зрения издержек. Also getting your franchisees together in conferences a couple of times a year is really important. Более того, собирать ваших франчайзи на конференции пару раз в год очень важно. So they can learn from each other. Чтобы они могли обменяться опытом. And it's better that you control this gathering process than them creating that association on their own. И важно вам контролировать этот процесс собраний, а не позволить им создать ассоциацию самим. They want to feel the support of other people. Они должны чувствовать поддержку от вас и от других франчайзи. They want to gather ideas from people that also understand their situation. Они должны обменяться идеями с людьми, которые тоже понимают их ситуацию. So this training question is really important. Поэтому этот вопрос тренингов очень важен. If you don't train them enough, если вы не будете тренировать их достаточно, they're not going to have the confidence to succeed. У них не будет достаточно уверенности в себе для того, чтобы добиться успеха. They won't have the skills necessary. У них не будет достаточного количества навыков. To build a successful franchise. Для того, чтобы построить успешную франшизу. Now training is very, very closely related to our next question. Тренинг напрямую связан с нашим следующим вопросом. And that is. Это вопрос.